Однако до деревни я не дошел. Слева у дороги, сразу за очередным поворотом, стоял под березами навехонький черный с серебристыми полосками Nissan Patrol. В общем-то, в коллекции безумного транспорта, встреченного мною в этот вечер, он смотрелся уже вполне нормально. Но внимание, конечно, привлек. Тем более, что это была моя любимая марка, моя мечта. Я всегда говорил, вот будет много денег, куплю себе Nissan Patrol, самый лучший из джипов. Теперь я уже не могу вспомнить точно, почему тогда сразу сошел с дороги и очень решительно направился к самому лучшему из джипов. Может быть, надеялся, что меня подбросят? Не глупо ли это? Может, хотел спросить у хозяина холодного пивка? Еще глупее. А может, просто решил в очередной раз полюбоваться на свою мечту? Совсем глупо. Но так или иначе, я подошел к нему очень близко. Могли в машине сидеть бандиты? Могли. Подумал я об этом. Возможно, даже скорее всего. Пистолет я переложил из рюкзака в карман штормовки еще в начале пути, а теперь довольно нервно сжимал его рукоятку пальцами. Я подошел к Ниссану вплотную, и первое, что увидел, упаковку пива «Туборг» в багажнике. Упаковка была вскрыта. Из 24 не хватало двух банок. И провалиться мне на этом самом месте пиво было холодным. Полиэтилен отчетливо запотел, да и на баночках проступили искрящиеся капли. Второе, что я увидел, людей в машине не было. Не было их и вокруг. Никого. Третье, что я увидел, открытая водительская дверца. И, наконец, четвертое, в замке зажигания торчали ключи. От вида этих ключей у меня сразу закружилась голова. Я инстинктивно схватился за дверцу, чтобы не упасть, и еще раз воровато огляделся. Никого. Тишина. Только кузнечики стрекочут. Из открытого бардачка выглядывала полупустая пачка парламента. Я как-то автоматически протянул левую руку и вытащил за длинный двойной фильтр белоснежную сигарету. Внезапно заиграла музыка, как будто радио включалось от этого. Я вздрогнул и уронил сигарету на сиденье. Вытер испарину все той же левой рукой, который так неловко задел кнопку магнитолы, потому что правой по-прежнему сжимал в кармане ТТ. Поднял сигарету, зажал в губах и прикурил от своей зажигалки. Потом сел под березой и задумался. Собственно, думал я пока лишь об одном. Успею ли я вытащить баночку холодного туборга до возвращения хозяев? Вот так, наверное, и погибают идиоты. Что может быть нелепее? Получить пулю в лоб за банку пива? А перед этим не исключено еще и убить кого-то с перепугу. Все за ту же банку. «Спокойно, Разгонов, спокойно», — сказал я себе. «Посиди, покури, подумай, как тебя учил Петрович на тренировках по самбо? Никаких резких телодвижений раньше времени». Я посмотрел на часы. Было без 5:50. Сколько уже прошло? Судя по каплям на банках, немного. Судя по ключам в замке, еще меньше. Хотя, надо бы следы вокруг изучить. Изучишь, посиди. Сигарета курится 10 минут, как любит говорить Майкл. Впрочем, он говорил это давно, когда мы все еще курили яву и родопи. Современные сигареты, даже такие длинные, как парламент, превращались в пепел гораздо быстрее. Огонек уже дошел до угольной части фильтра и умер. Я выбросил окурок, снял рюкзак и обошел машину кругом. Мой окурок, мой рюкзак и примятая мною трава были единственными видимыми следами возле Ниссана. Впрочем, жесткая августовская перестоявшая трава Сухие березовые листья, тропинка, протоптанная к шоссе давным-давно. Где тут заметишь следы? А бычки, банки и бумажки не все бросают, где попало. Так что сматываться надо. Но почему? Как почему? Ты в заячьи уши шел? Ну так и иди в заячьи уши. Тебя сюда никто не приглашал. А ты все о пиве страдаешь, клептоман. Думаешь, сигарету все равно уже украл? Значит, можно и пиво взять. Бог простит. Кстати, пиво надо хватать скорее. Нет, и не потому, что сейчас придут. Пусть приходят, у тебя же ТТ. А потому, что оно нагреется в этой жаре, противным станет, верно? Неверно. Можно до ночи подождать, тогда оно опять остынет. Ну, ладно, хватит. Я еще раз посмотрел на часы. Немыслимым образом пролетело уже больше 20 минут. И внезапно понял, что страдаю совсем не о пиве. Понял, почему не могу уйти так просто с этого места. Здесь случилась какая-то беда. На радостях люди не бросают шикарных машин с ключами в замке зажигания. Случилась беда, это факт. И значит, я должен помочь. Замшелая по нынешним временам логика рассуждений, но что поделать, так уж я воспитан. Для меня никогда не стоял вопрос, зачем помогать. Интересовало только, кому и как. Сейчас эти два вопроса были особенно актуальны. Я взял еще одну сигарету из бардачка и выключил радио 101, отвлекающий меня от размышлений. Солнце стало заметно клониться к западу. У горизонта собирались тучи. Я просидел больше часа, никто не приходил. По шоссе за это время проехало несколько «Жигулей», возможно, москвичей, один УАЗик и два трактора, но мне уже было плевать на них. А им, в свою очередь, было глубоко плевать на человека, сидящего возле пустого Ниссана. Ну, хорошо. Попробуем рассуждать логически. Вариант номер один. Разборка. Приехали на двух или больше машинах, постреляли всех, кого надо, включая водителя Ниссана, и уехали. Трупы забрали с собой. В этом случае я сижу и жду милицию, или друзей убитого, или тех, кто убивал. Все они будут очень рады меня видеть. Но приехать могут не скоро. Можно успеть слинять, с машиной или без. Но с машиной потом все равно найдут. 45 штук плюс все, что с этой машиной связано. Можно обойтись и без плюса, за такие деньги убивают сразу, не задумываясь. А если отогнать машину поближе к заячьим ушам, взять из нее все, что окажется полезным, и бросить где-нибудь в другом месте. Но это очень рискованно. Очень. Боже мой, о чем это я? Я же перебирал варианты. Итак, вариант номер два. Машину угнали ради ценного груза. Настолько ценного, что сам Ниссан рядом с ним, тьфу, бросили как обертку от конфеты и умчались на какой-нибудь другой тачке. А-а-а, да ведь они умчались на вертолете, том самом. Без опознавательных знаков. Впрочем, вертолеты по первому варианту проходят отлично. Да, только какое мне дело до этого вертолета? Он бы уже 3 раза успел вернуться, если бы захотел. Ладно, поехали дальше. Вариант номер 3. Ниссан — это ловушка, приманка. Для кого? Для меня? Ну, очень остроумно. Значит, крупный зверь, которого ловят, еще не появился. Или уже не появился. Могли его прибить по дороге? Могли. И совсем не те, кто ловит. До вариантов тьма. Но если хорошенько подумать, многие из них отпадают. Кстати, какой там у нас номер? Номер был желтый, то, что раньше называли «эспешный». Возможно, машину взяли в прокате. Это уже вариант номер 4. И в таком случае ее начнут искать еще позже. И, скорее всего, будет искать милиция. А случай стандартный, рутинный. В общем, куковать мне тут добрую неделю. Так, какие еще возможности? Больше в голову ничего не приходило. Оставались только варианты из области фантастики. Шпионские страсти, инопланетяне, путешествие во времени, материализация желаний по щучьему велению.